«Краска?» — еле вымолвила мамушка. «Краска для лица? Вот что! Не такая уж вы взрослая, чтоб я не могла вас выпороть! В жизни не видала такого позора! Да вы и правда ума решились! Мисс Эллен, небось, в гробу переворачивается, чтоб красить себе лицо точно какая-нибудь...» «Ты прекрасно знаешь, что бабушка Робияр красилась и...» «Да, мэм, и носила одну единственную нижнюю юбку, и водой ее мочила, чтобы она к телу липла, и все ноги видны были. Только это еще не значит, что и вам можно так делать. Те времена, когда старая хозяйка молодой была, срамные это были времена, а теперь времена другие, это уж точно, и... Ради всего святого, немедленно отправляйся назад, в тару!» прикрикнула на нее Скарлетт, теряя терпение и выскакивая из-под одеяла. «Не можете вы отослать меня в тару, и никуда я не поеду, пока сама не захочу. Я теперь свободная», — возбужденно заговорила мамушка. «И буду здесь. С места меня не сдвинете. Залезайте-ка назад в постель. Вам что, воспаление легких захотелось? Извольте-ка положить на место корсет. Положите, моя ласточка». «Мисс Скарлетт, нельзя вам никуда в такую погоду. Господи Иисусе, да чего же вы на батюшку-то своего похожи? Сейчас же залезайте назад в постель. А краску я покупать все равно не стану. Да я со стыда умру, как люди узнают, что это для моей деточки. Мисс Скарлетт, вы такая миленькая и такая хорошенькая. Не нужна вам никакая краска, ласточка моя. Ведь это только дурные женщины употребляют такое. Ну, и получают, что им надо, так ведь? О, Господи, вы только послушайте ее. Овечка моя, да не говорите вы таких дурных вещей. И положите эти мокрые чулки назад, моя ласточка. Не могу я допустить, чтоб вы покупали этакую мерзость. Мисс Эллен мне покоя не даст. Залезайте назад в постельку. Так и быть. Я уж схожу. Может, найду какую лавочку, где нас не знают. Вечером у миссис Элсинг, после того, как Фэнни обвенчали, Скарлетт стояла и в радостном возбуждении озиралась вокруг, прислушиваясь к тому, как старик Леви вместе с другими музыкантами настраивает инструмент. Да чего же хорошо снова очутиться на балу. Приятно было и то, как тепло ее здесь приняли. Когда она вошла в дом вместе с Фрэнком, все кинулись к ней, восторженно ее приветствовали, целовали, пожимали руку, говорили, что им не хватало ее, и они больше не отпустят ее в тару. Молодые люди галантно забыли, как она в свое время изо всех сил старалась разбить им сердце. А девушки, как она из кожи лезла вон, чтобы отбить у них ухажеров. Даже миссис Мэри Уэзер, миссис Уайтинг, миссис Мит и прочие матроны, которые были так холодны к ней в последние дни войны, забыли про ее взбалмошность и свое неодобрение, и сейчас помнили лишь о том, что и она пострадала вместе со всеми, когда юг потерпел поражение. А кроме того, что она племянница Питти и вдова Чарльза. Они тепло расцеловались с ней, со слезами на глазах помянули ее покойную матушку и долго расспрашивали об отце и сестрах. Все справлялись про Мелани и про Эшли. Почему же они-то не приехали с ней в Атланту? Несмотря на радость от такого приема, Скарлетт было немного не по себе, хоть она и старалась это скрыть. А не по себе ей было от того, в каком виде находилось ее бархатное платье. Оно было все еще влажным до колен и грязным у подола, несмотря на отчаянные усилия мамушки и кухарки, которые над паром-то его держали, и щеткой для волос чистили, и отчаянно махали им перед огнем. Скарлетт боялась, что кто-нибудь заметит, в каком оно жалком состоянии, и поймет, что это ее единственное приличное платье. Немного успокаивало ее то, что многие другие гости одеты были куда хуже. Платья на них были такие старые, хотя и тщательно залатанные и наглаженные. На ней же платье было новое, Без заплат. Ну, чуточку влажное, подумаешь. Собственно, единственное новое платье на балу. Если не считать белого атласного подвенечного платья Фенни. Вспомнив, что говорила тетя Питти о финансовом положении Элсингов, Скарлетт подивилась, откуда они сумели взять денег на такое платье, на все эти напитки и украшения, да еще и на музыкантов. Должно быть, влетело им в копеечку. Наверное, заняли. А может, весь клан Элсингов сложился, чтобы устроить Фенни роскошную свадьбу. Такая свадьба в тяжелые времена казалась Скарлетт не меньшим расточительством, чем надгробие молодым Тарлтоном. И ей показалось это столь же странным и раздражающим, как и тогда, когда она стояла на кладбище у могил своих бывших ухажеров. Дни, когда можно было, не считая, швыряться деньгами, отошли в прошлое. Почему же эти люди продолжают поступать, как в былое время, хотя былые времена прошли? Она постаралась выкинуть из головы эти раздражавшие ее мысли. В конце концов, не ее это деньги, и нечего портить себе удовольствие от вечера и кипятиться из-за человеческой глупости.